Глава 6. Письмо от сестры О'Брайен сестре Хопкинс. Лейборо-Корт, июль 14. Дорогая Хопкинс, давно собираюсь написать вам. Дом совершенно очарователен, а картины в нем, насколько я понимаю, довольно известные. Но не могу сказать, что здесь мне так же комфортно, как в Хантербери, если вы меня понимаете. В этой дыре достаточно сложно найти приличную горничную, так что все девушки — это абсолютно сырой материал, при этом некоторые из них не слишком услужливы. И хотя я уверена, что являюсь человеком неконфликтным, я все-таки считаю, что еда, которую тебе приносят в комнату, должна быть, по крайней мере, горячей. Воду здесь греть не на чем, а чай не всегда готовят на кипятке. Хотя от всего этого мне ни горячо, ни холодно, мой пациент — приятный, спокойный джентльмен. У него было двустороннее воспаление легких, но сейчас доктора говорят, что кризис миновал, и он идет на поправку. Но я хочу рассказать вам нечто, что вас действительно заинтересует. Это самое странное совпадение, которое мне приходилось встречать в своей жизни. В гостиной на рояле стоит фото в большой серебряной рамке. Вы не поверите, но это такое же фото, как то, о котором я вам уже рассказывала. То самое с подписью «Льюис», которое требовала старая миссис Уэллман. Конечно, я была заинтригована, кто бы это мог быть. Так что я задала вопрос дворецкому, а тот сразу же ответил, что это фотография брата леди Реттери, сэра Льюиса Райкрофта. Жил он, кажется, где-то неподалеку, и его убили на войне. Имеется в виду Первая мировая война. Грустно, правда? Я так небрежно спросила, был ли он женат, и дворецкий ответил утвердительно, но бедняжка леди Райкрофт вскоре после свадьбы попала в сумасшедший дом. А еще он сказал, что она все еще жива. Интересно, правда? Так что мы с вами ошиблись во всех наших предположениях. Наверное, они очень любили друг друга, сэр Р. и миссис У., но не могли пожениться, потому что его жена пребывала в сумасшедшем доме. Прямо как в кино, правда? И все эти годы она его помнила и перед смертью посмотрела на его фотографию. Дворецкий сказал, что его убили в 1917 году. Мне кажется, что это была настоящая любовь. А вы видели новый фильм с Мирной Лой? Мирна Лой, урожденная Мирна Адель Уильямс, годы жизни 1905-1993, знаменитая кинозвезда 1930-х годов. Читала, что на этой неделе его должны показывать в Мейденсфорде. А здесь нигде поблизости кинотеатра нет. Это просто ужасно, быть заживо похороненной в деревне. Неудивительно, что они не могут найти приличных горничных. Ну что ж, пока до свидания, дорогая, пишите и сообщите все новости. Всегда ваша Эйлин О'Брайен. Письмо от сестры Хопкинс сестре О'Брайен. Роуз Коттедж, июль 14. Дорогая О'Брайен, у нас все по-старому. В Хантербери никто не живет, слуги разъехались кто куда, а на воротах объявление «Продается». Позавчера встретила миссис Бишоп. Она живет у сестры в миле отсюда. Как вы понимаете, она очень расстроена, что дом продают. Кажется, она была уверена, что мисс Карлайл выйдет замуж за мистера Уэллмана, и они будут в нем жить. Миссис Б. говорит, что их помолвка разорвана. Вскоре после того, как вы уехали, мисс Карлайл вернулась в Лондон. Пару раз она показала себя здесь во всей красе. Я даже не могла понять ее странное поведение. Мэри Джерард тоже уехала в Лондон и теперь учится на массажистку. Думаю, это пойдет ей на пользу. Мисс Карлайл собирается положить на ее имя 2000 фунтов, что, на мой взгляд, очень благородно с ее стороны. Кстати, удивительно, как все связано в этом мире. Вы помните, рассказывали мне о фото, подписанном Льюис, которое вам показывала миссис Уэллман. Я тут недавно болтала с миссис Слеттерли, она домоправительница у старого доктора Ренсома, чья практика перешла к доктору Лорду. Так вот, она прожила здесь всю свою жизнь и все про всех знает. И когда я небрежно упомянул это имя в разговоре, заметив, что оно довольно редкое, миссис Слеттери сразу же вспомнила сэра Льюиса Райкрофта из Форбс-парка. На войне он служил в 14-м уланском полку, и его убили в самом конце войны. Тогда я сказала, что он, наверное, был добрым знакомым миссис Уэллман из Хантербери. А она этак посмотрела на меня и сказала, что да, они были очень, очень близкими друзьями, и что ходили слухи, что даже больше, чем друзьями, но сама об этом она говорить не может, и вообще, почему бы им действительно не быть друзьями. На это я сказала, что, должно быть, миссис Уэллман к тому времени уже была вдовой, а она ответила, что да, была. Милочка, я сразу же поняла, что она хочет этим что-то сказать, и заметила, что довольно странно, что они так никогда и не поженились. Миссис Слеттери ответила, что пожениться они не могли, потому что его жена была в сумасшедшем доме. Так что теперь мы знаем об этом все. Странная штука жизни, так ли? Если принять во внимание то, как легко в наше время получить развод, то кажется странным, что сумасшествие не является для этого достаточным основанием. Вы помните симпатичного парнишку Теда Бигланда, который увивался вокруг Мэри Джерард? Он спрашивал у меня ее адрес в Лондоне, но я не дала. По-моему, Мэри не для Теда Бигланда. Не знаю, поняли ли вы, что мистер Р.У. был сильно очарован ею. Жаль, потому что это привело к нехорошим последствиям. Запомните мои слова, именно в этом причина разрыва между ним и мисс Карлайл. Если вам интересно мое мнение, это по ней здорово ударило. Не знаю, что она нашла в нем такого, он явно герой не моего романа, но я слыхала от надежного источника, что она всегда была безумно в него влюблена. И это вполне похоже на правду. А тут еще ей достаются все деньги. Уверена, что он всегда думал, что тетка оставит ему приличную сумму. Старик Джерард быстро угасает, уже несколько раз серьезно болел, но остается все таким же грубым и несговорчивым. Тут заявил мне намедне, что Мэри не его дочь. На это я сказал ему, что мне на его месте было бы стыдно говорить подобные вещи о собственной жене. А он взглянул на меня и сказал: «Вы полная дура и ничего не понимаете». Очень вежливо, да? Я его довольно резко отбрила, можете мне поверить. По-моему, его жена до замужества была горничной у миссис Уэллман. На прошлой неделе смотрела «Благословенную землю». Очаровательно. Женщинам в Китае со многим приходится смиряться. Всегда ваша, Джесси Хопкинс. Открытка от сестры Хопкинс сестре О'Брайен. Смешно, как пересеклись наши письма. Ужасная погода, не так ли? Открытка от сестры О'Брайен сестре Хопкинс. Утром получила ваше письмо. Вот это, я понимаю, совпадение. Письмо от Родерика Уэллмана Эленор Карлайл. Июль 15. Дорогая Эленор, только что получил твое письмо. Знаешь, честное слово, я совсем не страдаю по поводу продажи Хантербери. Но приятно, что ты спрашиваешь мое мнение. Мне кажется, что ты поступаешь очень мудро, если только не собираешься жить там, что, очевидно, не так. Хотя избавиться от него будет непросто. По нынешним стандартам место великовато, хотя его и модернизировали, и сейчас оно отвечает всем требованиям, с приличными комнатами для прислуги, газом, электричеством и так далее. В любом случае, я надеюсь, что тебе повезет. Здесь стоит роскошная жара, и я часами не вылезаю из воды. Люди вокруг странные, но я с ними почти не общаюсь. Ты же сама когда-то говорила обо мне, что я человек некоммуникабельный. Боюсь, что ты была права. Большинство представителей человечества кажутся мне невероятно противными. Не удивлюсь, если они также относятся ко мне. Я уже давно подозреваю, что ты одна из немногих достойных представительниц человечества. Подумываю о том, чтобы перебраться через пару недель на Далматинское побережье. С 22 числа пиши мне по адресу Дубровник, контора Томаса Кука. Если тебе что-то от меня надо, не стесняйся. Всегда твой, с восхищением и благодарностью. Родди. Письмо от мистера Седдена из Седден, Блаттерви, Консенден, мисс Эленор Карлайл. 104 Блумсбери, сквер, июль 20. Уважаемая мисс Карлайл, мне кажется, вы, несомненно, должны принять предложенные майором Сомервиллем 12 500 фунтов за Хантербери. Большие поместья в настоящее время чрезвычайно сложно продать, а цена, предложенная вам, выглядит вполне выгодной. Однако цена зависит от возможности немедленно вступить во владение недвижимостью, и мне известно, что майор Сомервилль рассматривает другие предложения по соседству. Так что я посоветовал бы вам поторопиться с согласием. Как я понимаю, майор Сомервилль готов арендовать дом со всей мебелью на срок в 3 месяца, за который юридические формальности должны быть завершены и сделка одобрена. Что же касается привратника Джерарда и вопроса его выхода на пенсию, то я слышал от доктора Лорда, что мужчина серьезно болен и долго не протянет. Хотя суд все еще не утвердил ваши права наследования, я авансом направил 100 фунтов мисс Мэри Джерард, не дожидаясь этого решения. Искренне ваш, Эдмунд Седден. Письмо от доктора Лорда мисс Эленор Карлайл. Июль 24. Дорогая мисс Карлайл, сегодня старый Джерард отошел в мир иной. Могу ли я быть вам чем-то полезным? Я слышал, что вы продали дом нашему новому члену парламента майору Сомервиллю. Искренне ваш, Питер Лорд. Письмо от Эленор Карлайл Мэри Джерард. Дорогая Мэри, смерть твоего отца расстроила меня. Майор Сомервиль предложил мне купить у меня Хантербери. Он хочет переехать в него как можно скорее. Я собираюсь съездить туда, чтобы разобраться с бумагами тети и вообще все там вычистить. Не могла бы ты забрать вещи своего отца из сторожки как можно быстрее? Надеюсь, что у тебя все в порядке, и обучение массажу не требует от тебя непомерных усилий. С уважением, Эленор Карлайл. Письмо от Мэри Джерард, сестре Хопкинс. Июль 25. Дорогая сестра Хопкинс, благодарю вас за ваше письмо относительно моего отца. Я рада, что он не страдал. Мисс Эленор написала мне, что дом продан, и что она хочет, чтобы я как можно скорее освободила сторожку. Вы не сможете приютить меня, когда я завтра приеду на похороны? Если да, то можете не отвечать. Искренне ваша, Мэри Джерард.